В кармане фартука Спарк оказались ножницы. Кетрикен и Элиана сохранили свои отрезанные волосы в шелковых мешочках. Теперь эти волосы отправились в огонь. Комнату наполнил неприятный запах. Он напомнил мне о той ночи, когда мы с Би сожгли тело посланницы. Моя маленькая девочка так храбро держалась тогда. У меня вдруг перехватило горло. Ничего себе воспоминания я сохранила о своей дочери. Как она помогала мне замести следы убийства. Я не мог говорить. Каждый из присутствующих отрезал прядь волос в знак скорби и бросал в огонь со словами сожаления или просто молча склоняя голову. Нед вспомнил, как подарил Би платьице, в котором она выглядела, словно праздничный торт, украшенный глазурью и пряностями. Кетрикен покаянно рассказала, как, впервые увидев ее младенцем, решила, что Би недолго протянет на этом свете. Рассказ Нетл меня удивил. Та поведала, что однажды проходила мимо комнаты и видела, как Би танцует в одиночестве, глядя на снег за окном. А когда настал мой черед, я не смог произнести ни слова и лишь молча покачал головой. Дьютифул взял у Спарк ножницы и отрезал прядь волос у меня на затылке, так, чтобы было почти незаметно. Так же поступали и остальные. Волосы Кетрикен и Элианы уже не вернуть, но нельзя давать поводов к пересудам. Шут подошел, чтобы и у него отрезали прядь. Он накрыл мою руку своей и прошептал позже. Вот и все. Мы не могли придать огненному погребению ее маленькое тельце. Мы знали, что наши скромные поминки остались незавершенными и останутся таковыми навсегда. В окружении всей моей семьи я чувствовал себя одиноким, как никогда. Нетл обняла меня, Кетрикен взяла мои ладони и молча покачала головой. Спарк отвела меня к Чейду. Он улыбнулся и очень ласково поблагодарил за спасение своей дочери. Я так и не понял, осознал ли он, что я потерял Би навсегда. Каждый подошел ко мне, чтобы сказать слова утешения или просто молча обнять, прежде чем тихо покинуть зал. Братья ушли вместе с Нетл, Риддл последовал за ними. Чейда проводили в постель сын и дочь. Спарк подставила плечо Шуту, и Нет тихонько ускользнул следом, возможно, чтобы перемолвиться с ним наедине. Я мрачно попрощался с королевой Элианой. Слезы ручьями текли по ее щекам, когда принцы уводили ее прочь. Мы с Дьютифулом и Кетрикен остались в строго обставленном зале одни. Дьютифул посмотрел на меня с несчастным видом. «Я должен идти. Три герцога приехали в замок, чтобы обсудить со мной нападение драконов. Нам нужно принимать меры». Он хотел добавить что-то еще, но я опередил его. «Тебе нужно идти и быть королем. Я понимаю». «Я действительно понимал». Но дал ему уйти во свояси без всякого сожаления, потому что отчаянно хотел побыть один. Опечаленный Дьютифул отправился королевствовать, а я повернулся к Кетрикен. «Нет», — твердо сказала она. «Прошу прощения. Ее короткий ответ так поразил меня, что я растерялся. Ты проводишь меня в мою гостиную. Там уже накрыт для нас стол. Фитц, ты никуда не уедешь. И я не позволю тебе зачахнуть от изнеможения. У тебя на лице все кости торчат, и руки, как у скелета. Идем со мной». Я не хотел. Я хотел отправиться в свою комнату и заснуть навсегда. Или взять лошадь и ускакать в сгущающуюся зимнюю ночь. Но Кетрикен взяла меня за руку, и мы пошли через замок вверх по лестнице в ее личную гостиную, примыкающую к спальне королевы. Мы вошли, и Кетрикен отослала прочь двух леди, дожидающихся ее. Там нас действительно ждал обед. Супницу накрыли крышкой, чтобы ее содержимое не остыло, хлеб был свежий и мягкий, чай отдавал ромашкой, мятой, еще какой-то незнакомой мне пряностью. Я ел без аппетита, просто потому что есть было проще, чем сопротивляться Кетрикен. Выпив обжигающего чаю, я почувствовал себя как конь, который после долгой скачки наконец вернулся в свое стойло. Горе не отпустило меня, но усталость брала верх. Кетрикен добавила полено в камин, вернулась к столу, но садиться не стала. Она зашла мне за спину, положила руки на плечи и стала разминать их. Я окаменел. Она наклонилась и прошептала мне на ухо: «Иногда бывает нужно перестать думать. У тебя сейчас как раз такой день. Наклони голову». И я послушался. Она разминала мои плечи и шею, вспоминая о былых временах. Она напомнила, как пыталась отравить меня при нашей первой встрече в Горном Королевстве и о наших долгих странствиях в поисках короля Верити. Она говорила о моем волке и о том, как мы с ним двигались, словно единое целое, о том, какую боль она пережила, когда нашла Верити, таким изменившимся, и ей пришлось отдать его дракону. Дрова в камине почти прогорели, а за узким и высоким окном угасал зимний день. «Вставай, тебе надо поспать». Она отвела меня в свою спальню и отвернула роскошное пурпурное покрывало, открыв белые простыни. «Отдыхай. Никто не станет искать тебя здесь или задавать вопросы, просто спи». «В чае», — проговорил я, еле ворочая языком. Она кивнула. «Это для твоего же блага». «И это справедливо, учитывая, как ты поступил с Ридлом». Я не нашел, что возразить, и повалился на ее белые простыни, как был в одежде, которую не снимал несколько дней. Она стащила с меня сапоги и укрыла одеялом, как ребенка. Посреди ночи я очнулся и вздрогнул. Сон ушел, горе вернулось. Теперь это была спокойная, тихая печаль, словно рана, которая почти не болит, если не шевелится. Постепенно я осознал, что лежу не в своей кровати. Запах кетрикен окутывал меня со всех сторон. Я чувствовал спиной мягкое тепло. Она спала рядом со мной, обхватив меня руками. Это было так неправильно и так хорошо. Я взял обе ее руки в свои и прижал к груди. Мне ничего на свете не было нужно, только чтобы кто-то держал меня, спал рядом и прикрывал мне спину. Она глубоко вздохнула во сне и тихо выдохнула единственное слово — «Верите». Горе утраты остается с нами навсегда. Можно спрятать его в сундук и запереть на замок, но стоит приоткрыть этот сундук хоть на волос, и запах потерянной нежности окутывает тебя, наполняет легкие, так что трудно дышать. «Верите», затерявшийся в силе, совсем как Би. Иногда разделить с кем-то горе — пусть и не бальзам на душевные раны, но лучшее, что можно придумать. Я скучал по моему королю и жалел, что я не так силен, как он. «Верите», — согласился я. И добавил: «Би». Я закрыл глаза, и сон снова поглотил меня. Перед рассветом Кетрикен меня разбудила. На ней была плотная зимняя ночная сорочка. Обрезанные волосы белым ореолом топорщились над розовым лбом. «Тебе пора. Уходи через потайную дверь», — сказала она. И я кивнул. У Дьютифула и без того забот полон рот. Не хватало еще, чтобы пошли слухи о его матери и его кузене. Все тело ломило. Я не стал надевать сапоги, а понес их в руках. Она проводила меня в гардеробную, где была тайная дверь. Там Кетрикен схватила меня за руку, заставила обернуться и снова крепко обняла. Я поцеловал ее в лоб, потом в щеку, а когда отстранился, она поцеловала меня в губы. «Не казни себя, Фиц. Горюй, но не казни себя и не убегай. Ты нужен нам теперь даже больше, чем когда-либо». Я кивнул, но ничего не ответил. Знала ли она, на какую крепкую привязь только что меня посадила? Потайной проход, как и все помещения, которых касалась рука Кетрикен, был просторным и опрятным. Ни мышиного помета, ни паутины. Ощупью отыскав дорогу в старое логово Чейда, я вошел как можно тише, чтобы не разбудить шута. Но он сидел в кресле у очага и смотрел на свои руки, шевеля пальцами на фоне пламени. «Вот ты где!» — приветствовал он меня. «А я-то уже начал беспокоиться, когда ты не пришел». «Я замер. Ты решил, что я сбежал?» Было несколько обидно узнать, как много друзей считали, что я именно так и поступлю. Он мотнул головой, мол, неважно. Могло быть и так. Я всего однажды сбежал. Шут поджал губы и ничего не ответил. Его пальцы продолжали замысловатый танец. «Ты видишь свои пальцы?» «Я вижу только нечто темное против света. Но так к ним возвращается гибкость, хоть это и болезненно». Он снова пошевелил пальцами. «Фитц, нет слов, чтобы описать». «Точно, их нет, так что давай не будем и пытаться». «Ладно». Голос его прозвучал обиженно. «Би... нет, постарайся думать о чем-то другом». «Я обрадовался, когда ты вчера смог встать и выйти из этой комнаты». «Ну, мне было страшно, я хотел прийти к тебе. Я говорил с Элианой, но...» «Нет, еще не теперь. Я понимаю, что надо как-то себя заставить. Нельзя вечно быть крысой, шныряющей за стенами. Мне нужно снова стать ловким и сильным, чтобы мы могли отправиться в Клирес и уничтожить его, отомстить за наше дитя». Его ярость, ненависть и боль взметнулись, словно пламя над углями. «Я не мог взять его с собой, и я сказал ему правду, но как будто солгал. У меня сейчас нет сил строить планы, Шут. Боль — вот все, что я сейчас чувствую. И стыд. Я помнил это оцепенение. Еще с тех пор, как меня пытал Регал. Ты замираешь, пытаясь понять, насколько сильное увечье тебе нанесли, и гадаешь, останусь ли я в живых, если пошевелюсь. Я понимаю, Фитц, тебе нужно плакать, Би. Это правильно. Из твоего горя, как из семечка, вырастет гнев. Я подожду, пока ты будешь готов. Хотя мне и горько думать о тех, кто страдает там, ожидая нас». Он повернулся ко мне, и хоть глаза его были слепы, я все равно прочел в них упрек. «Я сказал без выражения, не стоит, Шут. Ты пытаешься пришпорить мертвую лошадь. Неужели ты оставил надежду?» «Да». «Я не хотел говорить об этом». «А я был уверен, что ты бросишься за ней». В голосе его смешались недоумение и обида. «Как так? Почему у меня не хватило духу?» «Я бы пошел, если б мог. Но я напился эльфийской коры, чтобы защититься от туманной магии, и меня отрезало от силы. Сейчас я не лучше тебя могу ходить сквозь толпы». Он перестал шевелить пальцами и потер те места, где когда-то были посеребренные подушечки. «Но когда-то я мог, а теперь никто из нас не может. Но у тебя это пройдет, твоя сила вернется». «Надеюсь, что так, но не уверен. В некоторых свитках говорится, как лишали силы тех, кто использовал ее во зло. Для этого их опаивали эльфийской корой». «Сколько ты выпил?» «Две порции. Обычную кору здесь и кору Делвен, когда подобрался ближе. Я надеюсь, что это пройдет. Только вот когда?» Он помолчал. «Я рассчитывал первую часть пути в Клирес проделать через камни, как когда-то с Прилкопом», — сказал Шут подавленно. «Я смотрю, ты все распланировал». Свет пламени странно заиграл на коже Шута, когда он покачал головой. «Нет, я продумал только возможности». «Невозможности я пока не спланировал». «Неужели?» «Да, мы отправимся из подвалов Оленьего замка». Эш рассказал, что несколько раз лорд Чейт велел ему ждать в одном из подвальных коридоров, а однажды Эш прокрался вперед, заглянул за угол и увидел, как его хозяин появляется из каменной стены. А на стене была начертана руна. «Этот камень ведет на Аслевджал». Шут разочарованно вскрикнул, мог бы хоть притвориться удивленным. «И тут у меня словно пелена с глаз упала. Он же пытается отвлечь меня от моего горя, заставить отрешиться от нашей общей боли. Чтобы такого сказать ему, чего он еще не знает, отчасти именно это Чейда изгубило, любопытство. Он слишком часто пользовался камнями, чтобы выбираться на Аслевджал и бродить там в поисках магических знаний. Он не следовал правилу, что между путешествиями надо выждать хотя бы 3 дня, а ходил туда и обратно за 1 ночь». И иногда делал так несколько ночей подряд. «Никакое любопытство не заставит меня снова отправиться туда», — — содрогнулся Шут, и мы оба замолчали, вспоминая пытки, которые ему пришлось пережить на Асливджале. «Но ты бы согласился на то, чтобы попасть в Клерес?» «Да, потому что я так решил. Потому что так нужно». Я ничего не ответил. Огонь нашептывал что-то в тишине, потрескивая, когда ему попадались капли смолы. «Ну, ладно», — сказал Шут наконец. «Если ты не хочешь строить со мной эти планы, чем ты займешься, Фитц? Что ты собираешься делать всю оставшуюся жизнь?» Он слегка взмахнул рукой, отметая собственные слова. «Что ты собираешься делать завтра?» Меня словно холодной водой окатили. «И в самом деле, что теперь? У меня не осталось ни женщины, чтобы любить и защищать, ни ребенка, чтобы растить. Я только что проснулся, даже не знаю еще, что буду делать сегодня». Шут нахмурился. «Сейчас разве утро? Не поздний вечер?» «Утро. Светает. Настал новый день, а Би больше нет. Потом настанет ночь, а ее по-прежнему не будет. А потом снова зачем-то расцветет. На что мне теперь потратить свою жизнь?» Я знал, но не собирался ни с кем делиться этим решением. Я почувствовал ее приближение за мгновение до того, как зашевелилась портьера. Я посмотрел в тот угол и увидел, как входит Спарк в аккуратном синем платье служанки. Сегодня на ней был кружевной чепец с роговыми пуговками, выкрашенными в синий. Красивая девочка. Скоро она вырастет и станет прелестной девушкой. А Би уже не вырастет. «Простите, господин, я принесла в вашу комнату поднос с завтраком и оставила его там, но...» Она замялась, и я понял, что ее смутило. «Моя постель осталась нетронутой. Я был здесь. Я спущусь вниз и позавтракаю. Не беспокойся, Спарк». «О, я вовсе не из-за завтрака, господин. Распорядитель велел мне передать вам кое-что на словах, как только вы проснетесь». «И что же?» «Король Дьютифул сегодня встречается с герцогом Фарроу в своих покоях. Он хочет, чтобы вы подождали в приемной, и он мог поговорить с вами после этой встречи». «Очень хорошо. Спасибо, Спарк». «Не за что, господин». Она снова замялась. Похоже, подбирала слова, чтобы выразить соболезнование. Я не хотел их слышать. Я не хотел, чтобы кто-то снова говорил о том, что Би больше нет. Спарк прочла это на моем лице и молча кивнула. Потом повернулась к Шуту. «Господин, вы желаете позавтракать сейчас или попозже?» Шут хмыкнул, то ли насмешливо, то ли с отвращением. «На самом деле, я как раз собирался поспать. Может, позже. Хорошо, Спарк?» «Хорошо, господин». Она легко и изящно присела в реверансе, и мне показалось, что девочка чуть улыбнулась, словно лишь недавно освоила это умение, и ей оно понравилось. Спарк беззвучно удалилась. «Что ж, сегодня Дьютифул выручил тебя. Но предупреждаю, Фитц, если ты сам не решишь, чему посвятить остаток своих дней, кто-то может решить это за тебя». «Мне не привыкать», — напомнил я. «Пожалуй, пойду, подожду, когда Дьютифул сможет встретиться со мной». «Лучше зайди в парильни, прежде чем встречаться с королем. Я учуял тебя еще до того, как услышал, честное слово». «Ох, я только теперь понял, что на мне все та же одежда, в которой я выехал из крепости Венец Холма, и спал в постели Кетрикен. Одного я никак не пойму», — вдруг сказал Шут. Он откинулся на спинку кресла и снова принялся крутить кистями на фоне пламени. Бледные пальцы казались почти золотыми в свете очага. «Чего же?» «Шайн говорила, что Двалия повела их в столб силы, но Виндлайр, который, судя по всему, владел силой или какой-то похожей магией...» «Двалия, я знал ее. Она слуга до кончиков пальцев. В ней нет ни капли белой крови и уж точно нет силы. Как же она это сделала?» «Ну, какая разница? Главное, что сделала. Я припомнил, что рассказывала дочь Чейда. Шайн сказала, что Двалия заставила их всех взяться за руки, а прежде чем коснуться камня, надела перчатку, очень тонкую перчатку с серебряными каплями на кончиках пальцев. Нас обоих осенило одновременно. Я уставился на шута, а он поднес руку со срезанными подушечками к лицу, словно мог ее видеть. «Я все гадал, зачем они это сделали», — проговорил он. «Теперь понятно. Они срезали у него подушечки пальцев, пришили их к перчатке и использовали, чтобы увести мою дочь в камень. Я тщетно хватал ртом воздух, забыв, как дышать. На миг меня охватило отвращение. Потом сквозь горе пробилась ярость. Мне пришлось отвернуться. А когда я снова посмотрел на шута, он потирал друг от друга искалеченные пальцы, словно вспоминая, как некогда их посеребрила магия».